Я иду по весенней воде, звезды, звезды в моей бороде. Но в вечной весне, но в зеркальном сне отражается что-то другое. Но в земном бреду, по речному льду катится ночью кто-то другой. На коне лечу, песни звонкие грозно кричу. Только эхо нет, только мне в ответ в тишине улыбается кто-то. В чистых небесах и глухих лесах улыбается кто-то другой. На земле лежу, и на небо куда-то гляжу. И грибы растут, и сады цветут, и ко мне приближается что-то. Оживым зерном, безымянным днем просыпается кто-то другой. Просыпается кто-то другой. Просыпается кто-то другой.